Глава 24. Юриэль. Четыре пары глаз уставились на Юри. Она успела спрятать клинок в широком рукаве, но не успела придумать, что ей говорить и как оправдываться перед императором и его сыновьями. «Что вы тут делали, госпожа?» — спросила Чиро. «Я...» — Юри растерялась. Она уже представляла стены российской тюрьмы и публичную казнь за воровство у самого императора. Юрия, уставившись в пол, пыталась придумать причину, но у нее не получалось. Руки тряслись, а мысли сбивались в кучу. «Вы тоже хотели принять баню?» — вдруг сказала Чиро. «Но заблудились». «Я...» — непонимающе смотрела на старшего брата Юри. «Да! Женские бани в левом крыле, госпожа!» И Чиро схватил ее за локоть. «Думаю, вам нужно извиниться за беспокойство и попросить Сьони впредь везде сопровождать вас». Юри глубоко поклонилась Комию, Ку и Нобу, которые все еще молча смотрели на нее и, пряча тела в бочках, ждали, когда же девушка покинет голых мужчин. «Позвольте сопроводить вас». Ичиро потянул Юри к выходу, и последнее, что она увидела, было короной, в которой так и остался нужный ей жемчуг. Ичиро вытолкнул Юри в коридор. Придавив к стене, он крепко сжимал ее локоть и смотрел прямо в глаза. «Что вы делали в бане?» Теперь он не казался таким добродушным, как пару минут назад. «Заблудилась, сказала же». «Тогда зачем вам клинок?» Ичиро перехватил другую ее руку. Он попытался вырвать нож, но Юри сопротивлялась. «Чтобы защищаться от тех, кто вдруг вломится в женскую баню». «И поэтому вы сами вломились в мужскую». Ичиро сжал запястье Юри и, подняв ее руку, взглянул на оружие. Она сильно сжимала рукоять, но старшему сыну было достаточно увидеть лезвие и выгравированные на нем символы. «Откуда он у вас?» Ичиро, не отрываясь, смотрел на него. «Не ваше дело». Юри попыталась вырваться, но Ичиро сильнее прижал ее к стене. «Вы его украли так же, как хотели украсть корону отца?» Он напирал на Юри, но она не сдавалась. Девушка с силой дернула руку, и Ичиро наконец ослабил хватку. Этого хватило, чтобы проскользнуть вдоль стены и отойти от юноши на несколько шагов. «Отвечайте, госпожа Юриэль, иначе я расскажу все отцу». «Лучше вы мне ответьте». Юриэль задрала юбку, и Ичиро отвернулся, испугавшись увидеть то, что не должен был. «Откуда вы знаете об этом клинке?» Она вставила лезвие в ножны на бедре, и Ичиро вновь посмотрел на нее. Юри медленно отступала назад, не давала ему подойти ближе и держала дистанцию. «У вас много тайн, госпожа, и не вам их раскрывать». Из бани вышел мокрый Сано. Он спешно накинул на себя одежду. С волос, прилипших к шее и груди, стекали капли, а в руке он сжимал полотенце, которым так и не воспользовался. «Вы пугаете ее!» Сано обошел Ичиро и закрыл Юри собой. «Зачем? Вы должны быть на моей стороне, будущий советник. Должны защищать меня и мои интересы». Плечи Ичиро расслабились. Кажется, он готовился отступать. «Но пока я не ваш Ками, а значит, выбора я все еще не лишен». «Выбор стороны всегда самый трудный, господин Сано». Ичиро поклонился ему, потом, заглянув за спину Сано, поклонился Юри и, развернувшись на пятках, пошел обратно в баню. «Не верь тому, что видишь ты», — напевал себе под нос он. «Пусть распускаются цветы, что ядом пчел опылены и тьмой густой окутаны». Сано недовольно зашипел. Дождавшись, пока сын императора скроется за углом, он развернулся к Юри. «Я...» — смотрела вслед Ичиро она. «Я пойду к себе. Хочу побыть одна». «Проклятая песня преследует меня», — подумала Юри и, оставив Сано одного посреди коридора, ушла в свою спальню. Юри пропустила обед и ужин. Точнее сказать, проспала. Но Масаши принес ей еду — суп с мидиями, рис и тофу с тушеными водорослями. Поэтому Юри радостно вскочила и забрала поднос. «На ужин было вкуснейшее мясо», — сидя на татами и глядя, как она ест, говорил Масаши. «Его так быстро расхватали, что я смог попробовать только два кусочка. Но даже они стоили того, чтобы я, как доблестный Тенту, отвоевал их у Акаю. Как прогулка под дождем, многих девушек успел спасти? Отхлебнув супа, спросила Юри. Всего одну, невероятно красивую, статную и грациозную, замечтался Масаши. Я сразу почувствовал с ней какую-то связь, но девушка быстро убежала. Я так и не успел спросить ее имени. «Чем же вы ее так напугали?» — хихикнула Юри. «Хотелось бы мне знать, госпожа». Юри доела тофу и, вернув тарелки на поднос, поблагодарила Масаши. Тот, любуясь ею, перебирал ленты, вплетенные в его длинную косу. «Госпожа, какие у вас планы на этот вечер?» «Мой отец покинул замок. У него какая-то тайная встреча у Небесного озера. Я думал позвать музыкантов и устроить небольшой ночной маскарад. Вы, конечно же, приглашены». «Благодарю, но откажусь. Хочу побыть одна». «Я считаюсь с вашими желаниями, госпожа Юри, поэтому поспешу удалиться». «Вы само очарование, господин Масаши», — улыбнулась она. Он встал, забрав с собой поднос, подмигнул Юри и вышел из покоев. Не прошло и минуты, как дверь открылась снова, и в комнату зашел Сано. Он держал в руках две тарелки, накрытые тряпкой. «Тебя не было на ужине», — расстроившись из-за Масаши, с которым он, видимо, столкнулся в коридоре, — сказал Сано. «Я принес тебе поесть. Думал, ты проголодалась». Он протянул Юри тарелки, а сам, обойдя ее, открыл окно. На подоконник сразу уселся сокол. «В комнате из-за дождя прелый запах. Я проветрю. Ты не против?» Юри не была против. Наоборот. Она успела соскучиться по дням в Иле, когда Сано приходил убираться в ее минке. Там он тоже часто распахивал окна и пускал в ее душную комнатку свежий запах мха и леса. Откинув в сторону ткань, Юри увидела на одной тарелке кусок мяса с ножом и палочками, а на другой — дорояки, которые она успела здесь полюбить. «Как ты?» — Сано сел на татами перед Юри. «За все наше путешествие от Эверока до Ракрейна и от Ракрейна до Арасы ты спросил меня об этом впервые». Юри уже наелась, но небольшой кусочек мяса все-таки отрезала. Оно и правда было невероятно вкусным. «Ты же хотел совсем покончить». «Я был неправ». Сано размял шею, будто эти слова были грузом на его плечах, и сейчас, сказав их, он, наконец, скинул его. «Я рада, что ты это понял». Юри кинула один кусочек мяса соколу. Тот поймал его на лету. «Нам есть о чем поговорить, и о многом нужно рассказать друг другу. Хочу начать первой и побыстрее, а то смелость уже покидает меня», — улыбнулась Юри. «Пока что я готов выслушать тебя, но сам говорить не хочу». «Мне подходит», — кивнула Юри. «Это уже хоть что-то, правда?» Она протянула Сано блинчик, а сокол недовольно вскрикнул, выпрашивая добавки. Юри отломила немного и ему. «Я знала про Хикаро», — Сано удивленно посмотрел на Юри. «Мне рассказала про него Варга. Он был сиафом с таким же даром, как у меня. Я снилась ему. И ты, видимо, тоже. Поэтому он спас нас». «Почему он сбежал из дворца?» «Не знаю». «Почему выбрал клан Или?» «И этого не знаю». «Зачем украл летопись?» «Понятия не имею». Юри пережевывала блинчик и смотрела на Сано так же непонимающе, как и он на нее. «А что насчет дара Варги?» — спросил он и кивнул на сокола. «Ты все еще боишься его?» «Не знаю, но чувствую, что уже пора обучаться и ему». От мысли, что придется причинять себе боль, по телу Юри пробежали мурашки. Она поежилась и обняла себя руками. Тяжело вздохнув, Юри уставилась в пол. «Я привыкла к боли, которую мне причиняют другие, но не знаю, смогу ли навредить сама себе. Каждый шрам на теле меняет нас, но твои шрамы незаметны, они внутри. И сейчас я вижу перед собой другую Юри, взрослую, бесстрашную и стремящуюся к правосудию. Иногда я пугаюсь этого, точнее того, что мне нужно узнавать новую тебя. Но при этом я горжусь тобой. Ты бесстрашная, ты особенная. Не забывай этого». Юри почувствовала жар на щеках, и, остудив их холодными ладонями, сменила тему. «Тебе не кажется, что император и первый сын ведут себя подозрительно? Все время наблюдают, что-то спрашивают, а сами не договаривают». «У Ичиро есть цель, а у Коми — тайна прошлого. Он что-то скрывает, и я думаю, что это связано не только с Хикаро, но и с моим отцом». «Полагая, что-то плохое?» «Уверен, это что-то плохое». Плечи Сано напряглись. «Но император все время уходит из дворца. За ним невозможно проследить, его невозможно подслушать». «Масаши сказал, что сейчас у него встреча у Небесного озера. Ночная и тайная». «Незримый! Я не успею туда добраться!» Сано ударил кулаком по татами. «Жаль, я не умею летать!» Юри в голову пришла идея. Безумная, опрометчивая. Сначала Юри обрадовалась ей, но, осознав, что не готова, расстроилась. Она испугалась, взглянув на нож. И дернулась от крика сокола, который, кажется, понял ее. «Как давно я думаю о последствиях!» — отругала себя Юри. «Сколько можно тянуть? Нужно действовать! Я особенная! Я смогу!» И Юри схватила нож. «Стой!» — крикнул Сано. Но он не успел остановить ее. По ладони Юри заструилась кровь. «Ты же сказала, что не готова!» «Ты думаешь, что это сложно, пока не поймешь, насколько это легко. Так же говорил Хикаро». «Безумная!» По интонации Сано не было понятно, сердится он или радуется. Юри, терпя сильную боль, вновь полоснула лезвием по руке. И еще пару раз, пока маленький кусочек кожи не упал на пол. Сокол, увидев его, громко заверещал. Юри, трясущейся целой рукой, подняла кожу и протянула ее птице. Та выхватила еду и взлетела, тут же потерявшись в ночном небе. «Твои глаза!» — голос Сано булькал, будто тот находился где-то под водой. «Они светятся!» Юри сильно затошнило. Перед глазами мелькали очертания дворца, и чем выше поднимался сокол, тем отчетливее она понимала, что теперь видит его глазами. Голова кружилась. Все тело будто оторвалось от земли. Дух захватило. Стараясь не дышать, Юри искала руками, за что зацепиться. Ей повезло. Ее поймал Сано и, развернув к себе спиной, крепко обнял. Она чувствовала, как он перевязывает ее руку, и ощущала холодный ветер, в котором, выписывая пируэты, летала птица. Юри старалась выровнять дыхание, но у нее не получалось. Она то задыхалась из-за нехватки кислорода, то, наоборот, переполнялась им. Казалось, легкие вот-вот лопнут, а вместе с ними и все тело Юри. Сокол стремительно летел к озеру. Словно сквозь лупу, высматривая людей на улицах, кричал и ускорялся с каждым взмахом крыльев. Он так быстро летел, что Юри боялась сбиться с пути. Завидев небесное озеро, сокол резко спикировал вниз. «Святые!» — испугавшись высоты, закричала Юри. Сано сильнее обнял ее и, кажется, сам об этом пожалел. Стоило птице влететь в крону деревьев, как Юри принялась размахивать руками, боясь столкнуться с ветками. Но сокол искусно облетал каждую из них. Завидев два силуэта у берега, он сел на склонившуюся к земле иву. Юри, наконец, выдохнула. Тело расслабилось, а Сано, погладив ее по волосам, что-то пробормотал ей на ухо. Но что, она так и не поняла. Зато разгневанного Комия Ку и виноватого перед ним человека в капюшоне она слышала отчетливо, очень отчетливо. Каждое слово было таким громким, что даже закрыв уши, Юри ощущала себя, будто внутри звенящего колокола. «Вы пообещали мне убить ребенка!» — кричал Комия Ку. «Но он все еще жив! Почему?» Полный низкорослый человек в капюшоне молчал, склонив голову. «Сяв говорил мне, что этот ребенок важен и нужен. Говорил, что он либо погубит мой род, либо спасет. И поэтому я сказал вам найти его и убить». Юри повторяла его слова, чтобы Сано слышал их тоже. И это было настоящей пыткой. Все вокруг пульсировало, голова кружилась, а силы медленно угасали. «Но он...» «Все еще жив!» Комейко замахнулся и ударил мужчину по щеке. Тот, получив удар, упал на колени и принялся просить прощения. «Замолчи!» Комейко расхаживал из стороны в сторону. «И исправляй ошибку, чтобы завтра ночью его душа отправилась к святым. Я даю вам последний шанс убить его, иначе вместо него умрете вы». Сокол опять взлетел в небо, и голова закружилась с новой силой. Но справиться с этим Юрия уже не смогла, и, расслабившись на руках Сано, она потеряла сознание.